Глава 17. Ян Ли. «Папа, ты издеваешься?» Меня натурально охватил священный ужас, когда я рассмотрела, кто лежит на кровати под балдахином из тончайшего белого шелка, расшитого сиреневыми фениксами. «Что вообще происходит?» «Хотел бы я знать, дочка», — покачал головой старший господин Тан, чуть морщась, и отодвигая в дальний угол комнаты тяжелую серебряную курильницу, исходящую нежным сандалом с нотками апельсина. «Шуйсяо какое-то происходит, иначе и не скажешь». «Да что ты!» — картинно изумилась я. «Пап, какой такой шуйсяо заставил тебя притащить в дом бессмертного и объявить наложницей?» Сказать по правде, я была в шоке. Во-первых, дождь из лишенных ядра заклинателей и не думал прекращаться. Во-вторых, меня поразило поведение отца. Этот конкретный бессознательный заклинатель под одеялом был хрупкого телосложения, даже мой Юншен на его фоне — богатырь, с тонкими чертами лица, длинными пушистыми ресницами и молочно-белой, полупрозрачной, с мраморными прожилками голубоватых вен, кожей. «Не бузи, девочка. Я до сих пор твой достопочтенный отец», — шутливо пригрозил мне глава семейства. «А еще я представитель гордого рода Тан. А настоящий Тан всегда носом чует выгоду». «И в чем выгода от полутрупа? Украшение для кровати?» Я чуть приподняла покрывало. И правда, кукла куклой. Может, все таки девушка? Да нет, я же энергию ощущаю. Парень. «И не говори мне, что забыла, как расписывала прелести первой покупки». Отец пристально всмотрелся в лицо заклинателя и пару раз обмахнул его веером. «Пап, его никто женщиной не того не объявлял». Я с подозрением покосилась на отца. «Ян Ли, не будь глупой», — отец сразу посерьезнел. «Своими покупками и браками наш род уже привлек к себе излишнее внимание. Если станет известно, что в поместье нашел приют третий, лишенный ядра горный мастер, будет плохо. А вдруг просочатся слухи об исцелении? Нет. Пусть лучше думают, что я на старости лет сошел с ума и притащил очередную девицу, которую так полюбил, что никому не показываю». «А-а-а!» — поняла я ситуацию. «Ты ведь не считаешь родного отца идиотом? Когда вы с Алэем принесли с рынка Юншена, я использовал связи и начал собирать разные сведения. И кое-что могу тебе сказать. Неладно что-то на пиках бессмертных — это раз. И в императорском дворце что-то странное творится — это два. И оно как-то связано с первым. И три. Мы пока не можем повлиять ни на пики, ни на пурпурный дворец. Но извлечь выгоду из создавшейся ситуации нам не мешает никто. Короче говоря, я в курсе, что второго заклинателя купила ты. Ну, а за третьим пришлось бежать мне. Едва я получил весть от своего агента». «Бежать?» «Да за ним я бы не просто бежал, летел бы, дочка. Прекрати считать отца старым развратником. Никакого уважения. Лучше посмотри внимательно. Как думаешь, кто он?» «Бессмертный мастер», — послушно поделилась я наблюдениями, — «с выжженным ядром. Но меридианы не запечатаны, и вроде бы его даже не били. Или... Ой, мать моя достопочтенная женщина, что с его спиной?» «Изуверы», — хмуро согласился папочка и заботливо поправил халат, сползший со схлёстанной плетьми жертвы, заворочившейся на постели. «Ян Ли, он необычный горный мастер. Перед нами горный мастер Бай Юэ». «Ну и что?» Я запнулась и уставилась сначала на небожителя, а потом и на отца круглыми глазами. Однако являться дочерью успешного торговца и не знать ничего об экономике Поднебесной было бы странно. «Погоди, пап, тот самый? Бай Юэ?» «Горный мастер Бай Юэ. Самый умный, хитрый и пронырливый торговец империи. Гениальный счетовод и казначей нынешнего поколения небожителей». Отец говорил о своей находке с теплотой. «Я не знаю, с какого шуйсяо пики бессмертных подверглись проклятию лишения разума, если они собственноручно уничтожают лучших мастеров. Причем именно тех, кто уже не первый десяток лет обеспечивает кучку поднебесных бездельников деньгами и предметами роскоши. Сколько возмущения было в отцовском голосе, словами не передать. Но если мне повезло заполучить бессмертного, я своего не упущу. Баюэ, Феникс, несущий золотые яйца. Дочка, ты просто обязана его вылечить. Куда я денусь, пап? Тяжелый вздох колыхнул легкий шелк балдахина. Давай, как положено, начнем с истории болезни. Где ты купил заклинателя? В каком состоянии и на что надо обратить внимание? Ты только, дочка, к себе не забирай, кивнул отец, сосредотачиваясь. Хватит тебе мужа и двух наложников, и жены третьего принца с ребенком в придачу. А Бай-Юэ мне оставь уж, будь добра. Осквернять бога торговли я не дам. Постой, чьей жены? Я машинально нахмурилась, а потом едва не подпрыгнула. Позавчера был обвинен в измене и отправлен под арест третий принц, коротко ответил отец. У него любимая беременная старшая жена сбежала. Ее ищут патрули императорской гвардии на выездах из столицы. Ты вообразить не сможешь, скольких усилий мне стоило замести за вами следы и заткнуть тех, кто способен проболтаться. Ох, пап. Я прижала ладонь ко рту, сообразив, в какие дебри влезла, проявив инициативу. Но как же хорошо иметь любящую семью, всегда готовую прикрыть. Спасибо. И прости. Ничего, дочка, ты правильно поступила. Людям надо помогать. Особенно, если из этого можно извлечь пользу. Обвинение третьего принца явно подстроено. Не пройдет и пара недель, как проблема разрешится. У важной персоны сильные сторонники, которые не сидят сложа руки. Но его жену с наследником к тому времени бы... Ты, наверное, понимаешь. Ладно. Давай про нашего Феникса. Купил я его в Нижнем порту, уже с практически ушедшего к дальним островам судна. Представляешь? Такую орхидею к матросам в трюм. До выхода из порта не дожил бы. И он... У меня язык буквально присох к небу. Настолько трудно оказалось задать вопрос. Господи, дикий мир, жуткие нравы. Слава девяти небесам, ничего подобного с моим Юншеном не творили. А этот хрупкий мальчик... Кстати, его спина исполосована плетьми, или кто-то уже позабавился, дополнив и без того ужасное действие элементами садомаза.